8 февраля в Пхеньяне состоялось центральное заседание в честь 24-летия избрания великого Ким Чен Ира председателем Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики. На заседании присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Бён Со, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер кабинета министров Пак Пон Джу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружественной политической партии, руководящие работники органов вооруженных сил и власти, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных учреждений и промышленных предприятий и ветераны труда. С докладом выступил Хван Бён Со, который сказал: «С выдвижением великого Ким Чен Ира на высший пост государства, символизирующий и представляющий честь и достоинство нашей республики и ее великую государственную мощь, наша республика приобрела надежный гарант для срыва провокаций империалистов, защиты знамени социализма и демонстрации величия Сунгунской Кореи. Началась новая эра построения сильного государства». Ким Чен Ир – великий руководитель, который превратил нашу республику в социалистическую державу чеченского типа, бесконечно процветающую силой принципа, собственные крепкие силы превыше всего на основе сильной самостоятельности. Невиданный военачальник Сунгун проводил самобытную политику Сунгун, чтобы надежно защитить дело социализма и построил непобедимую военную и ядерную державу, на которую не посмеет напасть любое вражеское полчище. Ким Чен Ир – выдающийся политик, под руководством которого построено служащее интересам народных масс социалистическое государство, где воплощены в жизнь чеченские взгляды на народ и народная философия. Под мудрым руководством Ким Чен Ира открылась эра объединения 15 июня, развивавшаяся под знаменем силами нашей нации, и максимум укреплялись международный авторитет и влиятельная сила нашей республики. Под энергичным руководством Ким Чен Уина блестяще реализуются сегодня патриотические чаяния Ким Чен Ира о построении сильного государства. Будут только победа и слава на пути нашей республики, которая с уверенностью продвигается вперед к светлому будущему за построение сильного социалистического государства, высоко неся революционное знамя великого кимирсинизма, кимченеризма, подчеркнул Фан Бён Со.